Глава 38. Свободен. 71, 72. Медленно считаю, отжимаясь. Остальная команда синхронно со мной опускается и поднимается. Алена Максимовна приехала. Хромает к нам Артем. Просит всех подойти на витаминки. Руки подламываются, падаю на покрытие. Злость и протест клокочут в горле. Но раз просит, подъем. Жду, пока команда выйдет вперед. Иду последний с друзьями. Выдыхай, Марат, толкает в плечо Шмель. Она уехала с этим своим чемпионом. Мне не отвечает. Ни на звонки, ни на сообщения. Я должен выдохнуть и обрадоваться, что она вернулась. Ну, ты быка-то не включай. Аленка неженка, напоминает мне Яша. Психику ей не ломай. Я, блядь, тоже неженка. Мне можно психику ломать. Стоя в коридоре возле кабинета, жду, пока пройдут все. Последним зайду. В чуть приоткрытую дверь слышу ее голос. Живот сжимается от какого-то животного страха, что я не смогу с этой ситуацией справиться. И все. Все закончится. Я не понимаю, с чем бороться. Присаживаюсь на лавочку возле двери. Закрываю глаза. «Доброе утро!» С энтузиазмом залетает Ромка. «Доброе утро, Рома!» «А у вас что-то случилось?» Вкрадчиво. «Нет». Сухо. «А у нас случилось. Ай!» Шипит он. «Чего так больно-то?» «Б6. Вену давай. Что случилось?» «Там один хороший человек умирает. У него девушка капризничает и творит разный трэш». «Ничем не могу помочь вашему человеку хорошему». «Так он ваш?» «А у меня хороших нет. Да вообще никаких нет. Перепутал ты, Рома». «О как! Это типа поматросить и бросить?» Более резко наезжает Шмель. «Ну нельзя же так, Алена Максимовна». «Ты, Ром, последил бы за собой в этом плане, прежде чем меня критиковать. Разговор окончен. Иди». Выходит. Падает рядом на лавочку. «Злюка какая!» Стрельнув в меня взглядом, заходит Яша. «Утречка! И тебе!» «А кто вас вчера укусил? Сдайте подонка, мы ему нос сломаем!» «Помолчи!» «Ай-яй-яй! О, я чё-то... Я-то чё вам сделал?» Страдальчески. «Какая вы кровожадная!» «Не преувеличивай!» «Я не преувеличиваю. Тарханову вон сердце вырвали». «В язык поставлю», — угрожающе. «Брысь!» — выходит. «Заколдовали нашу царевну-лягушку», — хмыкает Яша. «Тут только поцелуй, Тарханов, а лучше куни. Поцелуем хрен такой расколдуешь». Ромка поджимает губы, прыскает от смеха. «Извини, Мар, смешно вам. Ну все». Сталкиваемся в дверях с заходящей в кабинет Любой. «Любовь Сергеевна», — подхватывает ее под руки парни. Многозначительно семафорят ей, оттягивая назад. Захожу. Голос дрожит. «Ну, привет», — тихо рычу. Измеряю ее взглядом с ног до головы. Глаза опухшие. «Здравствуй», — отворачивается. Поворачивается обратно со шприцом. «А, давай сначала неуставные отношения выясним», — дергаю бровью. «Нечего выяснять. Секс был, отношений не было. Все, как ты любишь». Нотка обиды проскальзывает в ее прохладном равнодушном тоне. «Поворачивайся». «Я не понимаю». «Не зашел мне твой косяк. Так яснее?» «Косяк мой?» — растерянно вспоминаю я. «Ну, блядь». Развожу руками. «У нас мальчиков так бывает». «Кто-то уже проехался по этой теме?» «И, наверное, как-то гаденько». «Но это не повод. Скажи мне, я заткну. А швырять меня об угол не надо». «Вот и свободен, мальчик». Уничижающе. «А мне некогда. У меня другие планы на жизнь». «Чего?» Делаю шаг к ней. Мне хочется разложить ее на этом столе и драть до тех пор, пока я не услышу совсем другие слова. «Не надо», — испуганно роняет из пальцев шприц. «Люб!» Наклоняюсь, поднимаю, кручу его в пальцах. Протягиваю ей на ладони. Поджав губы, забирает, швыряет ведро. «Сейчас», — смущенно. Протерев перчатки, заново набирает лекарство в новый. Ампула выскальзывает из пальцев, разбивается. «Черт!» — швыряет все опять в ведро. Закрывает ладонями лицо. «Да не трудись. Не надо мне твоих лекарств. Идеальному поставь, а я косячу, да». Выхожу в сердцах, бахая дверью. Переворачивает изнутри так, что, кажется, разнесу все сейчас к херам. «Сигарету дайте». Яша протягивает пачку. «Хрен я к ней больше подойду. Сдохну, но не подойду».